Глава 32. «Тш-ш-ш», — прошептала я, расслабляясь и погружаясь в разум Микаэля. «Миг». В одну секунду меня погребло под лавиной паники и ужаса. Закричав от неожиданности, я попыталась отпрянуть, вынырнуть из этого омута, но мне не дали. Перед моими глазами калейдоскопом проносились картинки из прошлого Микаэля, и почти все они были об одном. Вопреки моим самым ужасным ожиданиям, это оказался лишь маленький мальчик. Вот он сидит за столом над раскрытым альбомом и держит в руках грифельный карандаш. Вот стоит и задумчиво смотрит на огромные пенные волны, перекатывающиеся по практически черной воде. Вот ветер треплет его волосы и воротник белой рубашки. Вот он улыбнулся, глядя на женщину, сидящую у камина в кресле-качалке. Вот он лежит на камнях, окрашенных красным. Его пальцы содраны в кровь, одежда перемазана в грязи. И опять стол, море, воротник, женщина, камни. «Нет, хватит, Микаэль, прекрати!» — закричала, что есть мочи, а мальчик развернулся ко мне лицом. И я осознала, что Микаэль слился с образом собственного брата, принимая и свою боль от его потери, и его боль, которой никогда не знал. Я снова закричала, повторяя: «Нет, не смей, посмотри на меня, слышишь?» Первые мгновения он никак не реагировал, не отвечал. А я вновь увидела мир, но теперь глазами самого мальчика. И черный исчерканный рисунок в альбоме, и серую хмарь морского берега, и усталое, отчаявшееся лицо матери. Я продолжала звать, настаивать, чтобы Мик вернулся, и в какую-то секунду мне даже показалось, что он готов. Они оба готовы. Я увидела, как образ любимого мной друга отделился от образа его младшего брата, и обстановка вокруг изменилась. Вот он стоит в поле, оглаживая шелковистый бок одной из лошадей герцога, а солнце играет в его волосах. Вот несется по склону вниз, смеясь во все горло. Вот подхватил какую-то девицу из толпы и закружил в танце. Вот он смотрит на кого-то, и взгляд его теплеет, а на губах расползается улыбка. «Микаэль», — позвала я, и парень повернулся на зов. «Микаэль, вот то, что есть, и то, что будет, слышишь меня?» Парень нахмурился, затем его лицо просветлело, он кивнул. «Идем». «Куда?» Он опять нахмурился и, будто сомневаясь, отступил. «Тут хорошо, ты же видишь». «Нет, Мик, идем, нам пора уходить». «Нет, я хочу остаться, тут». Парень обхватил себя руками, будто пытался защититься и настоять на своем. «Мик, нужно вернуться, там...» «Там боль, ненависть, горе. Я устал от этого». «Да», — я сглотнула слюну. «Но там и много того, чего тут ты не найдешь. Мик, идем, пожалуйста». «Я не хочу больше боли, не хочу». «Мик, кроме боли, там еще много всего, слышишь?» Парень дернул головой, явно давая понять, что отказывается возвращаться. «Прошу, не оставляй меня. Я не бросила тебя ни тогда, ни сейчас. И ты тоже. Ты пришел за мной. А теперь как я справлюсь одна? Мик, любую боль можно вытерпеть. Любое отчаяние преодолеть. Любые невзгоды пережить. Но только если ты не один. Одиночество убивает быстрее и изощреннее любого оружия или магии. Одиночество обрастает отчаянием, словно диким виноградом. И ты навсегда оказываешься погребен под ним». «Вот!» — выкрикнул Микаэль, но руки не расцепил. «Я так не хочу, понимаешь?» «Я тоже не хочу», — сделала глубокий вдох и практически сдалась. «Но если останешься тут, ты будешь один. Только ты и твои воспоминания. То есть даже не твои, а мои». «Нет», — он замотал головой. «Нет, ты не сделаешь этого. Прекрати, не говори так. Мне будет хорошо». «Будет, Мик. Но недолго. Неужели ты хочешь, чтобы я потеряла еще и тебя?» «Заткнись, Эбби, не смей так говорить!» «Ты не бросишь меня? Не оставишь?» «Нет». Он расцепил руки и рванул ко мне. «Давай, жену!» Обняв его с силой за талию, заставила себя вернуться обратно в реальность. Охнув, отшатнулась от Микаэля, рвано выдохнувшего и застонавшего. «Черт, мелкая!» Он закашлялся и сплюнул кровь на снег. «Лучше бы я сдох». «Мик», — прошептала, торопливо трогая его лицо, плечи, руки. И сжимая пальцы на рукавах его куртки, я истерически всхлипнула. «Мик, я тебя убью!» Прижалась к нему и тут же отпрянула. «Поднимайся скорее!» Паникуя, я повернулась к приятелю и, подставив ему свое плечо, позволила опереться. «Надо выбираться, пока Торренс занят!» Я лишь успела заметить темную тень сбоку, как огромная косматая туша сбила нас с ног. Меня отбросило в сторону, а Микаэль упал сверху. Брат развернулся и, одним движением отбив очередную атаку, поблекшей от истощения собаки, в два шага преодолел расстояние до нас. Вцепился лапой в горло оборотню и безжалостно вырвал его. Тварь захрипела и упала к его ногам. Торренс склонился над нами и, похоже, готов был растерзать парня, когда ему в спину прилетел огненный шар. Оборотень качнулся вперед, но устоял на лапах и развернулся лицом к нападавшему. «Не смей!» — закричал маг, запустив сгусток огня прямо в грудь Тору. Бросив на нас с Миком оценивающий взгляд, он прошипел, обращаясь снова к Торренсу. «Ну здравствуй, Торренс Даркер, герцог Дрейк!» «Кто ты?» — прорычал оборотень, поднимаясь с земли и прямо на глазах меняя свой облик. Вместо ответа маг развел руки, и я заметила, как под тканью рубахи по его телу разбегаются голубые искры. Я оценила, как расправляются плечи, увеличивается и так немалый рост, меняется цвет волос. Но все это оказалось уже неважно. Мне даже не нужно было видеть его лицо, чтобы понять, кто это. Диан Саламандр. «Боже!» — только и смогла выдавить я, получив неоспоримое подтверждение своим надеждам. «Диан жив, и он здесь, рядом. Надо лишь подняться и коснуться». Я инстинктивно вытянула вперед руку, но через секунду отдернула ее. «Диан здесь для того, чтобы убить Торренса и меня». Не отрывая взгляда от двигающихся навстречу друг другу мужчин, я, медленно превозмогая боль во всем теле, поднялась и помогла встать Мику, ошарашенно молчащему все это время. «Черт, не может быть!» — ошеломленно прошептал он, повиснув на мне. «Герцог!» «Диан!» — повторила я, и его светлость, словно услышав, бросил взгляд через плечо. Его глаза знакомо сияли магией, обещая мне расплату за все. Торренс воспользовался этой заминкой для того, чтобы резко рвануть вперед. Выставив руку, он попытался схватить герцога за шею, трансформировав свою конечность в лапу и, вспоров кожу на груди, до которой ему удалось достать, брат развернулся и ударил второй рукой, пройдя острыми, как кинжал, когтями по ребрам мага. Диан вскрикнул, но не отступил, нанося удары один за другим. Его кулаки, искрящиеся огнем, достигали своей цели, оставляя на боках оборотня черные подпалины. «А-а-а!» Торренс оттолкнулся задними лапами и взвился в воздух, перепрыгивая над Дианом. Тот же, не успев среагировать, получил еще удар в бок от подкравшейся со стороны леса раненой твари, через секунду свалившейся у ног мага дымящейся кучей. «Ах ты ж тва...» — закричал герцог, попытавшись развернуться лицом к сбежавшему от него Альфе, но замолчал, не закончив. Торренс стоял за спиной мага, вцепившись в его голову лапами. Тело Диана выгнулось дугой, он захрипел, стараясь вывернуться. Вскинув руки, вцепился в лапы оборотню, силясь оторвать их от себя. «Повторим?» — прорычал Торренс, сжимая пальцы сильнее и не выпуская свою жертву. «Раз уж в прошлый раз я тебя не добил!» Руки Диана безвольно повисли, а магия на кончиках пальцев рассеялась. Глаза, еще мгновение назад горевшие синим огнем, закатились, и их свет угас. «Диан!» — вскрикнула я и рванула к ним. Микаэль, до этого момента державшийся за меня, охнул и сполз на землю. Я же сделала несколько неуверенных шагов вперед. «Торренс, отпусти его, прошу!» Я рухнула на колени у ног брата, цепляясь за остатки его брюк. «Торренс!» Тот лишь дернул ногой, отпихнув меня, и прорычал. «Пошла прочь!» Вопреки страху, я, поражаясь собственной смелости, поднялась и крепко вцепилась в волосы брату. «Отстань, дура!» прорычал он, безуспешно передергивая плечами и пытаясь стряхнуть меня. Чтобы не потерять контроль над Дианом, Торренсу пришлось крепко держать того в своих руках. Воспользовавшись этим, я потянулась, цепляясь за плечи оборотня, обвила ногами торс, а ладонями обхватила его лицо. И через секунду провалилась в калейдоскоп света и тьмы. Вокруг творилось какое-то безумство, вспышки, крики. Я не могла разобрать в этой мешанине, где кто, и вертелась, как сухой лист на ветру, пока моей кожи не коснулась знакомая бархатная тьма. «Эбби!» — прошелестела она где-то глубоко внутри, ластясь кошкой. «Эбби!» «Пошла прочь!» — прозвучал рядом голос брата, озаряя меня нестерпимо ярким светом. «Убирайся сейчас же!» «Нет, Торренс, прекрати все это, хватит, оставь его!» Я постаралась оградить тьму от его сияния. «Я прошу тебя!» «Нет, он сдохнет, он должен!» «Брат, прошу, отпусти его! Ты же понимаешь, что все бесполезно. Есть и другие, они придут следом. Неужели ты веришь, что со смертью Диана все кончится? Это не так. Я молю тебя. Я все что угодно сделаю». «Ты уже умоляла, родная», — прошипел в ответ Торренс. «Просила за жизнь своего мальчика, будто он мог заменить тебе меня. Я был близок с тобой настолько, что имел право делить твою любовь. Только я был рядом и защищал тебя ото всех. Именно благодаря мне ты все еще жива, неблагодарная тварь. Я исполнил твою просьбу, и что теперь? Ты променяла меня на них? Променяла меня? Мерзкий, грязный мальчишка, которого стоило прибить еще тогда. И эта огненная мразь, отнявшая у нас все и всех. Нет, Эбби, не моли меня, не проси больше ни за кого». «Ты!» Я вдруг разозлилась на брата. «Ты врешь и обманываешь не столько меня, сколько обманываешься сам. Ты ничего не видишь дальше своего носа и все делаешь лишь ради собственных целей. Не моргнув глазом, ты отдал меня в руки собственному другу, зная, какой он и что собой представляет. Ты легко и просто превратил меня в ничто, в бесправную прислугу, шантажируя жизнями моих друзей. Подсунул меня чужому человеку, словно тупую марионетку. Сделал дешевой шлюхой, воспользовавшись моим разумом, как пользуются продажным телом, чтобы добраться до тех, кто доверился мне. И даже сейчас тебе плевать на меня, потому что тобой движет одна цель — отомстить и взойти на трон». «Плевать, что ты думаешь. Все это ерунда, Эбигейл. Все меркнет на фоне великой цели, нашей мечты. Мы хотели этого. Мы с тобой!» Окутывая нежным сиянием и отгоняя тьму прочь, шептал Торренс. «Поверь, уже никто не придет, малышка, потому что он последний в списке». «Придет, Тор. Есть и другие наследники, неужели ты не понимаешь? Прекрати, умоляю, отпусти его. Придут те, кто захочет отомстить за Диана, за Микаэля. Это замкнутый круг, бесконечная вереница ненависти и смерти». «Больше нет никого, малышка!» Он кружил, ослепляя меня, лишая возможности закрыться, защититься от этого нестерпимо яркого света. «Теперь только мы!» Я ощутила, как начало печь лицо. Острая боль, будто клинок, ворвалась в голову, лишая возможности и желания сопротивляться. «А-а-а!» — закричала я, стараясь прикрыть глаза от выжигающего их света, но мои ладони стали такими же прозрачными, эфемерными, как и все остальное. Знакомая темнота мягким покрывалом укрыла мое лицо. Свет пропал. Боль, пронзающая голову и лишающая мой разум силы, тоже отступила. «Диан!» — пролепетала я. «Уходи!» — прошептала тьма, касаясь губ. «Уходи, забирай Микаэля и уходи, пока я держу его тут». «Нет, нет, Диан, я помогу, я...» «Ты тоже свет, Эбби». Бархат коснулся уха. «Свет — это тоже боль, но я принимаю ее всю». «Эбигейл!» — выкрикнул Торренс, снося мглу, окутавшую меня, как утренний туман. «Убирайся!» — шелестела в ответ тьма. «Нет, Торренс, остановись!» Любые мои попытки докричаться до брата, любые увещевания и мольбы, угрозы и нападки, все это разбивалось о стену его равнодушия. Именно оно двигало им, когда подговорил Адриана подобраться к герцогу поближе, когда подтолкнул отца к глупой и самоубийственной попытке отомстить, когда ломал жизни девушек, превращенных в кукол, и подсылаемых в дом Диана, когда разрушал все мои мечты, втаптывал в землю мои надежды. Я знала, что я Даркер, знала, что я свет. выискивая в своей еще не до конца восстановленной памяти самые яркие, самые нежные, радостные, счастливые моменты, я обрушила поток воспоминаний на брата, лишая его какой-либо возможности мне противостоять. Прочитав немало книг по менталистике, я выявила одну интересную мысль, которая все не давала мне покоя. Можно пережить боль и забыть ощущения, которые она вызывала. Можно забыть страх и даже отпустить ненависть. Но только радость и моменты счастья навсегда останутся с нами, и при воспоминании о них на наших губах появляется улыбка. Лишь счастье способно воскресить эмоции, поднимать их из прошлого, заставляя снова и снова жить ими. И тогда, собрав все, что у меня было, я обрушила это на того, кто с самого рождения, кажется, не знал настоящего счастья и любви. Мой свет угас, как и свет Торренса, и я, совершенно опустошенная, полетела во тьму.